Глава 9. Люди — предмет нелинейный. Процветание — средство. Конечная цель — люди. Наши материальные богатства — ничто, если мы не используем их, чтобы расширить возможности своих людей. Джон Фицджеральд Кеннеди. Доклад президента о положении США. Январь 1962 года. Урок потери. В 1987 году рак легких, которым страдал мой отец, усугубился. Я часто звонил домой и летал в Нью-Йорк при каждом удобном случае. Мать к этому времени стала проводить у его больничной постели весь день, бросив работу в приемной и полагаясь на поддержку своих детей. И все-таки, когда мать позвонила в начале января 1988 года, известие застало меня врасплох. Я ждал его 5 лет. Но подготовиться к такому моменту, когда сердце сжимается тоской, невозможно. Я сел на первый же рейс в Нью-Йорк и успел прибыть за день до смерти отца. Я сидел возле кровати, держа его руку, и пытался вспомнить, как он учил меня играть в бейсбол или бить по футбольному мячу. В моей душе боролись столько эмоций, что я не мог сосредоточиться. Сожаления о прожитой отцом жизни смешались с тоской и горечью потери. Фантазии о том, как он мог бы распорядиться своей судьбой, схлестнулись с моими собственными мечтами, становившимися реальностью. Мученическое выражение его глаз помогло мне осознать значимость всех тех лет, что он работал для нас, и тех жизней, что зависели теперь от меня. В тот день не было ничего более важного, чем боль, которую он испытывал. Одной из самых больших трагедий для меня было то, что отец умер, так и не узнав о моих достижениях. В его последний визит в Сиэтл мы пошли в первую кофейню Иль-Джорнале, которая тогда еще строилась. Но растущую, цветущую Starbucks я так и не смог ему показать. Если бы он увидел, как растет компания, он бы не поверил. Вскоре после смерти отца я провел некоторое время с хорошим приятелем. Мы знали друг друга с детства. Он работал тогда в Германии, куда я приехал на выставку. Однажды ночью мы проговорили за пивом несколько часов, и я рассказал о смешанных чувствах к отцу. «Преуспей твой отец», — сказал он, — «ты не был бы таким напористым». Скорее всего, мой друг был прав. Отчасти мною всегда руководил страх потерпеть неудачу, ибо я знал, как выглядят неудачники. Со временем я справился с горечью и научился уважать память об отце, вместо того, чтобы жалеть о том, кем он не стал. Он старался как мог, но умер прежде, чем я сказал ему, что понял это. Было неправильно винить его в том, что он не смог преодолеть обстоятельства, от него не зависевшие. Но почему в Америке, стране мечты, такой трудолюбивый человек не смог найти место, где к нему отнеслись бы с уважением? В последние месяцы жизни отца я в основном занимался тем, что завоевывал доверие служащих Starbucks. Я видел на лицах некоторых из них те же сомнения относительно намерений руководства, какие часто высказывал отец. Люди чувствовали себя недооцененными, неуверенными в своем будущем, и, как он, порой направляли свою злость против меня. Но я больше не был ребенком и мог бороться с неуверенностью и недостатком уважения, не такими уж редкими в американских компаниях. И через год я победил. Последствия дорогостоящего плана медицинского обслуживания. Главным в розничной торговле является обслуживание клиентов, но торговые работники входят в число самых низкооплачиваемых и получают меньше социальных пособий, чем в других отраслях. Эти люди не только душа и сердце, но и лицо компании. Каждый заработанный ею доллар проходит через их руки. Будь то магазин или ресторан, впечатления клиента жизненно важны. Один неприятный момент, и вы потеряли его навсегда. Если судьба всего бизнеса находится в руках 20-летнего, подрабатывающего у вас студента, или парня, который подыскивает себе постоянную работу, разве можно позволить себе обращаться с ними, как с расходным материалом? Став директором Starbucks, я хотел сделать ее привлекательной компанией, куда любой стремится попасть на работу. Я надеялся, что, предлагая зарплату выше обычного для ресторанов и магазинов, и социальный пакет, который обеспечивают далеко не все работодатели, Starbucks привлечет людей хорошо образованных и готовых донести нашу страсть к кофе до потребителя. На мой взгляд, щедрый соцпакет является ключевым конкурентным преимуществом. Тем не менее, многие сервисные предприятия придерживаются противоположного мнения, считая социальные пособия для рядовых служащих предметом, за счет которого можно сократить затраты, а не возможностью привлечь и вознаградить хороших работников. Я хотел выиграть этот забег, а также убедиться, что до финиша добегут все. Никто не останется позади. Если маленькая группа управляющих и акционеров, белых воротничков, выигрывает гонку благодаря своим сотрудникам, это нельзя назвать победой. Необходимо, чтобы ленточки коснулись все одновременно. После смерти отца мне хотелось закрепить растущее доверие служащих. В идеале я видел их всех владельцами компании, но инвестируя в будущее, мы будем нести потери в ближайшее время. По крайней мере, еще несколько лет у нас не будет прибыли. Поэтому нужно было придумать другой способ вознаградить их. Служащие обратились к первым владельцам с просьбой учредить медицинское пособие для частично занятых сотрудников. Им отказали. Но от меня не ускользнуло, насколько символичен был этот случай. Я решил рекомендовать совету директоров расширить систему покрытия медицинских расходов за счет сотрудников, работавших 20 часов в неделю. В конце 1980-х щедрость работодателей была совершенно не в моде. Взлетевшие цены на медицинское обслуживание заставили многих директоров американских компаний сократить размеры пособий. Под повторяемую повсюду мантру максимизации доходов держателей акций Уолл-стрит аплодировала генеральным директорам, если те снижали расходы и увольняли тысячами. Компании, которые действительно ценили своих сотрудников выше акционеров, высмеивались как отеческие и неконкурентоспособные. Их толкали к большей прагматичности, сокращению раздувшихся платежных ведомостей. Рекомендовали стать худыми и скупыми. Белые воротнички тоже учились на горьком опыте, что преданность не окупается. В то же время взмывали до небес счета за медицинское обслуживание. Стоимость заботы о здоровье росла гораздо быстрее, чем показатель потребительских цен. Очень немногие компании включали в программу социальных выплат частично занятых сотрудников, и даже включавшие ограничивались теми, кто работал как минимум 30 часов в неделю. Большинство руководителей выискивали способы свести расходы на медицинскую страховку к минимуму. Starbucks пошла другим путем. Вместо сокращения расходов на медицинское обслуживание, мы нашли возможность увеличить их. Я рассматривал это не как дополнительное преимущество щедрости, но как основную стратегию – относиться к людям как к членам семьи, и тогда они станут преданно служить компании, отдавая ей все силы. Поддержи людей, и они поддержат тебя. Это старая в деловом мире формула, вторая натура многих семейных фирм. И все же к концу 1980-х она, казалось, была предана забвению. Когда я впервые представил этот план, директора Starbucks отнеслись к нему скептически. Я предлагал увеличить расходы, когда Starbucks боролась за выживание. В то время все члены нашего совета были крупными инвесторами или их представителями, и очень немногие имели опыт управления и мотивации больших коллективов. «Как можно так экстравагантно вести себя с сотрудниками за наш счет?» — спрашивали они. «Как можно оправдать подобные траты?» Я признавал, что на первый взгляд это дорого, но если этот шаг повлечет сокращение текучести кадров, это уменьшит затраты на наем и обучение персонала. Starbucks предоставляет как минимум 24 часа обучения каждому работнику розничной торговли, поэтому он представляет собой значительные вложения. В то время обеспечить сотрудника полным соцпакетом стоило $1500, а обучение новичка — 3000. Многие работодатели поощряли текучесть, будучи уверены в том, что таким образом экономят на зарплате и пособиях. Но высокая текучесть персонала также влияет и на преданность клиентов. Видя завсегдатаев, бариста вспоминает, какой их любимый напиток, как только они входят в кофейню. Если бариста уйдет, эта связь будет разорвана. Частично занятые сотрудники жизненно важны для Starbucks. Они составляют 2/3 всего персонала. Кофейни открываются рано, иногда в 5:30 или 6 утра, и зачастую закрываются в 9 вечера или позже. Мы зависим от людей, постоянно работающих короткими сменами. Во многих случаях частично занятые работники – это студенты или те, кто совмещает работу с другими делами. Медицинские пособия необходимы им так же, как и сотрудникам, работающим на полную ставку. И я настаивал на том, что нам следует ценить и уважать их вклад в деятельность компании. Совет одобрил мое предложение, и в конце 1988 года мы стали предлагать всем частично занятым сотрудникам полные медицинские пособия. Насколько мне известно, мы были единственной частной компанией, а позже единственной акционерной компанией, которая так поступила. Это решение оказалось одним из лучших в истории нашей фирмы. Здравоохранительная программа действительно дорого обходится. С тех пор мы увеличивали спектр покрываемых медицинских расходов сотрудников более щедро, чем кто-либо еще, включив в список профилактические обследования, консультации в кризисных ситуациях, ментальное здоровье, химическую зависимость, лечение у офтальмолога и стоматологические услуги. Starbucks покрывает 75% расходов. Сотрудник платит только 25%. Мы также предлагаем пособие неженатым парам, находящимся в стабильных отношениях. Поскольку наши работники в основном молоды и здоровы, уровень расходов вполне приемлем и позволяет охватить более широкий спектр проблем, сохраняя при этом ежемесячные выплаты на довольно низком уровне. В ответ на свои вложения Starbucks получает щедрую компенсацию. Наиболее очевидным следствием является меньшая усталость. В сетях быстрого питания и розничной торговли текучесть кадров варьирует от 150 до 400% в год. В Starbucks оборот бариста составляет в среднем от 60 до 65%. Среди управляющих кофейнями около 50%. Хороший социальный пакет привлекает и удерживает в компании стоящих людей. Что еще более значительно, план выплаты медицинских пособий сильно изменил отношение сотрудников к делу. Когда компания щедра с ними, они более позитивно относятся ко всему, чем в ней занимаются. Истинные масштабы нашей здравоохранительной программы стали ясны в 1991 году, когда из-за СПИДа мы потеряли одного из самых первых и преданных партнеров – Джима Керригана. Джим начинал за прилавком второй кофейни «Иль Джорнале» в качестве бариста в 1986 году и быстро поднялся до управляющего кофейни. Джим потрясающе горячо поддерживал идею «Иль Джорнале», а позже Starbucks. Он обожал их. Однажды он вошел в мой кабинет и сказал, что болен СПИДом. На это потребовалась немалая смелость. Я знал, что он гомосексуалист, но не подозревал, что он болен. Как он объяснил, его болезнь перешла на новую стадию, и работать он больше не сможет. Мы сидели рядом и плакали, потому что найти слова поддержки я не мог. Я обнял его. На тот момент Starbucks не предоставляла компенсацию больным СПИДом. Компания приняла решение по данному вопросу. Ради Джима мы стали предоставлять компенсацию медицинских расходов всем неизлечимо больным сотрудникам, оплачивая их с момента, когда человек уже не в состоянии работать, до тех пор, пока он не попадает под государственную программу, что обычно составляет 29 месяцев. После визита Джима мы часто разговаривали, и я навещал его в хосписе. Через год его не стало. Позже я получил письмо от его родных, выражавших благодарность за нашу программу выплаты пособий. Без нее у Джима не было бы денег, чтобы позаботиться о себе, и он был признателен, что в последние месяцы ему не нужно было тревожиться хотя бы из-за этого. Даже сегодня едва ли найдутся компании нашего размера, которые предлагали бы медицинскую компенсацию всем сотрудникам, включая работающих неполный день. Этот факт я осознал в апреле 1994 года, когда президент Клинтон пригласил меня на встречу с глазу на глаз в овальном кабинете, чтобы узнать о нашей программе охраны здоровья. Другие бывали в Белом доме много раз, но меня, уроженца бедных кварталов Бруклина, работающего в Сиэтле, мысль о дружеской беседе в овальном кабинете ошеломила. В тот день, по прибытию по адресу Пенсильвания-авеню 1600, я пытался вести себя непринужденно, но чувствовал, как в груди колотится сердце. Кто-то встретил меня у задней двери и провел вдоль коридора на цокольном этаже, мимо портретов великих президентов — Вашингтона, Джефферсона, Вильсона. По этим коридорам, думал я, ходили Линкольн, Рузвельт и Кеннеди. Меня же привел сюда не какой-то выдающийся подвиг. Я не ходил по Луне и не нашел лекарства от рака. Я всего лишь предоставил служащим своей компании медицинское пособие, всем до единого. Любой работодатель способен сделать это. Меня повели по лестнице и указали на кресло возле овального кабинета. «Президент встретится с вами через 3 минуты», — сказала какая-то женщина. Я поправил галстук и осмотрелся. Звонили телефоны, на столе лежали толстые папки с документами, а с портретов на стенах смотрели угрюмые лица, ушедшие в историю. «Президент встретится с вами через минуту», — произнесла та же женщина. Я одернул манжеты и снова поправил галстук. Минутная стрелка обежала циферблат, но дверь не открылась. Я беспокойно поерзал в кресле. Наконец дверь широко распахнулась, и рука президента оказалась перед моим лицом. Он ввел меня в кабинет. Я столько раз видел овальный кабинет в кино, что сейчас он казался мне нереальным. И я сразу же заметил, что на его письменном столе стояла зелено-белая чашка Starbucks, наполненная горячим кофе. Не знаю почему, но первые слова, сорвавшиеся с моих губ, были: «Вам не страшно иногда ходить по этому кабинету?» Он засмеялся и ответил: «Всегда». Атмосфера разрядилась, и мы поговорили минут 15. Когда встреча завершилась, он провел меня на небольшую пресс-конференцию в зал Рузвельта. После беседы с журналистами мы отправились на частный обед вместе с другими руководителями компании. Это событие оставило незабываемое впечатление. В какой-то момент, за несколько минут до описанных событий, я попросил разрешения позвонить. Сколько людей вроде меня делали подобное? Я позвонил матери в Бруклин и сказал: «Мама, просто хочу, чтобы ты знала, я звоню тебе из Белого дома». «Говард», — ответила она, — «ты достиг вершины». Как бы мне хотелось, чтобы мой отец был там, со мной. В каком-то смысле он там был. Настоящие заявления о миссии бывают зубастыми. С самого начала я хотел, чтобы служащие компании разделяли ее миссию и испытывали удовлетворение, неразрывно связанное с ощущением, что ты член команды победительницы. Это означало выработку целеустремленности и умение прислушиваться к тому, как понимают успех компании, служащие всех уровней. В начале 1990 года директора компании тщательно изучили наши ценности и верования, затем уединились за городом и набросали заявление о миссии. Мы стремились сформулировать цель деятельности компании и выразить ее в нескольких основных правилах, которые помогли бы нам определять степень правильности каждого принимаемого решения на всех уровнях. Мы раздали черновик всем работникам Starbucks, чтобы каждый просмотрел его и внес поправки. Заявление о миссии в том виде, в каком оно родилось, в результате этого процесса, на первое место ставит людей, прибыль же на последнее. Оно стало не просто настенным украшением, но органическим соединением верований, не списком ожиданий от компании, но основой руководящих принципов, которые мы все разделяем. Заявление о миссии Starbucks. Сделать Starbucks поставщиком лучшего кофе в мире, не поступаясь в процессе роста нашими ценностями. Следующие 6 руководящих принципов помогут нам соизмерять правомерность наших решений. Обеспечить прекрасные рабочие места и относиться друг к другу с уважением и достоинством. Приветствовать разнообразие как неотъемлемый компонент того пути, который мы выбрали в бизнесе. Применять самые высокие стандарты при закупке, обжарке и доставке свежего кофе. Работать с энтузиазмом, доставляя удовольствие клиентам. Вносить позитивный вклад в наше сообщество и в создание окружающей среды. Признавать, что прибыльность – залог нашего будущего успеха. Черновик заявления о миссии стал только первым шагом стратегического планирования, длившимся 3 месяца и вовлекшим множество сотрудников. Мы хотели убедиться в том, что прислушиваемся к мнению своих коллег, и составить долгосрочный план, в создании которого участвовали и наши подчиненные. По настоянию совета директоров была приглашена консалтинговая фирма Mad Hood Group из Портленда и собрано несколько команд, каждая из которых состояла из простых служащих кофеен, офисов и завода. Они часто встречались летом 1990 года вдали от мест работы и обсуждали проблемы, вносили предложения руководству относительно механизмов принятия решений, расширения рынка и роста людей. Мы учли почти все их рекомендации. У команды, занимавшейся ростом людей, родилось несколько перспективных идей. Они рекомендовали Starbucks ввести долгосрочный план фондовых опционов, о чем я мечтал почти с самого начала работы в компании. Также они считали, что просто написать и разослать заявление о миссии недостаточно. Starbucks нужно придумать способ контролировать, живет ли она в соответствии с ним. Поэтому они предложили создать команду проверки выполнения миссии. Каждому сотруднику кофейни выдадут карточку размером с почтовую открытку и попросят докладывать команде по проверке выполнения миссии, если какое-либо из принятых решений не соответствует заявлению. Большинство руководителей почувствовали бы угрозу, исходящую от подобной структуры. Я, разумеется, не был исключением. В день представления руководству в сентябре 1990 года команда роста людей пребывала в напряжении. Они несколько раз моделировали ситуацию и предполагали, что такая структура будет конфронтационной. Слушая их, я подумал, хочу ли я создать команду служащих, которая отслеживала бы деятельность руководства, заставляя нас равняться на наши же высокие стандарты. Если бы я отклонил это предложение, как это характеризовало бы степень искренности руководства по отношению к заявлению о миссии? Мы внимательно выслушали и задали несколько вопросов. Через несколько дней идея была одобрена. В считанные месяцы система проверки выполнения миссии была внедрена и все еще действует. Любой сотрудник компании на любом ее предприятии может внести предложение или доложить о действии, которое кажется ему противоречащим нашей цели. И мы гарантируем, что соответствующий менеджер примет необходимые меры в течение 2 недель по телефону или письменно. Распечатанные карточки для комментариев выдаются каждому новому сотруднику. Их также можно найти в вестибюлях наряду с другими бланками компании. Заполняющие могут не писать своего имени. Они не получают ответа, но их комментарий появляется в числе других в отчете, который я просматриваю ежемесячно. Сейчас, когда компания выросла, заявление о миссии стало жизненно важным. Группы сотрудников из разных отделений встречаются, чтобы изучить основные вопросы, волнующие всех. Ищут решения и предоставляют отчет на наших ежеквартальных открытых форумах. Таким образом, заявление о миссии остается актуальным и обеспечивается плодотворное общение, помогающее воплощать в жизнь многие ценные идеи. Зачем нужны служащие, если каждый может стать партнером? К октябрю 1990-го я смог доложить на совете, что это первый прибыльный год компании. Теперь можно было предпринять тот шаг, который оказал существенное долговременное влияние на успешность Starbucks. Если выбрать одну особенность, отличающую Starbucks от других компаний, то это бинсток, кофейные акции. С введением фондовых опционов мы превратили каждого сотрудника в партнера. Я хотел найти способ делить с работниками Starbucks и владение компанией, и финансовый успех. Но как лучше это сделать, четкого представления не было. В январе 1991 года сотрудница отдела кадров Брэдли Ханикат исследовала разные варианты введения подобного плана, беседуя с консультантами и проводя опросы в других компаниях. Акции, предоставляемые сотрудникам в дар, или программы их приобретения сотрудниками, это подходило только акционерным компаниям или для высшего руководства, например, фондовые опционы. Частные компании не дарили акции или опционы, потому что для них не было подходящего рынка. Единственным выходом было учредить план приобретения акций сотрудниками компании. В принципе, этот план был способом собрать капитал. Но перед нами стояла другая цель. Я стремился увязать ценность держателя акций с долгосрочной выгодой для наших сотрудников, чтобы у них был шанс разделить с нами плоды роста, и чтобы взаимосвязь между их вкладом и ростом стоимости компании была более очевидной. Наконец, мы решили предпринять кое-что новое. Решено было предоставить фондовые опционы каждому сотруднику во всех отделениях компании, от высших руководителей до бариста, пропорционально уровню заработной платы. Если они своими усилиями помогут Starbucks становиться все успешнее год от года, и если однажды она станет акционерной компанией, их опционы будут стоить приличных денег. Однажды в воскресенье, бегая с мужем трусцой, Брэдли придумала название «Бинсток». Это не только шутливая ссылка на кофейные зерна, которые мы продаем, но и напоминание о сказке про Джека и бобовый росток, который вырос до самого неба. В результате так же случилось и с нашим зерном. В мае 1991 года мы официально представили эту идею на совете директоров. Всю весну я был занят тем, что воевал с членами совета, объясняя и группам, и каждому в отдельности, почему пребывал в полной уверенности, что план сработает. Основной их заботой было то, что участие инвесторов, рискнувших своими деньгами, в акционерном капитале снизится. Я предугадал это возражение и подготовил контраргументы, заявив, что раздача фондовых опционов обеспечит крепкий стержень, который поможет компании достичь своих целей в отношении как продаж, так и прибыли. Возможно, инвесторы и будут владеть немного меньшим процентом акций, но стоимость их пакетов станет расти быстрее и стабильнее. Если бы мы установили непосредственную связь каждого отдельного сотрудника Starbucks с развитием компании в целом, сказал я, то Тогда каждый сотрудник стал бы относиться к работе точно так же, как глава компании, который сам является владельцем акции. В конце концов, фондовый план обладает ценностью в отношении деятельности компании в целом, в отношении прибыли и морального духа на рабочих местах. Когда пришло время голосования по поводу кофейных акций, совет проголосовал единогласно «за». Открывались захватывающие возможности. Мы предоставили фондовые опционы более чем 700 сотрудникам, все еще будучи частной компанией. Чтобы осуществить свой план, нам нужно было получить от комиссии по ценным бумагам и биржам специальное разрешение. Эта комиссия считает компанию акционерной, если у нее более 500 зарегистрированных держателей акций. Даже сегодня трудно найти другую такую компанию, а тем более занятую в розничной торговле, которая раздавала бы опционы всем своим сотрудникам. Для фирм, работающих в сфере программного обеспечения и других областях высоких технологий, предлагать опционы – обычное дело. Но они, как правило, предоставляют их разработчикам и другим ценным сотрудникам. В розничной же торговле это было просто неслыханно. В августе 1991 года мы представили план сотрудникам, а в начале сентября созвали большое совещание, чтобы начать его выполнение. Я говорил о том, каким образом эта программа поможет осуществить давнюю мечту, а Орин Смит, в то время генеральный финансовый директор, сделал слайдовую презентацию, чтобы объяснить, как работают фондовые опционы, что иногда трудно понять даже работникам акционерных обществ. Каждому сотруднику подарили пакет, перевязанный голубой лентой. Внутри была брошюра, объясняющая суть плана кофейной акции. Мы отпраздновали это событие газированным сидром и печеньем, произнося тосты за то, что стали партнерами по росту. С того самого дня мы перестали использовать слово «служащий». Теперь мы зовем всех своих людей партнерами, потому что каждый получает право владеть опционами по истечении 6 месяцев с начала работы в компании. Это касается даже частично занятых сотрудников, работающих 20 часов в неделю. Первые опционы были выданы 1 октября 1991 года, сразу же после окончания финансового года. Каждому партнеру подарили опционы на сумму, составляющую 12% его основной годовой зарплаты. Так, партнер, чья зарплата составляет 20 тысяч долларов в год, получил фондовые опционы на 2400 долларов. После этого он может обменивать на деньги 1/5 суммы ежегодно, одновременно покупая по низкой цене первого года и продавая по текущей цене, а разницу оставляя себе. С тех пор каждый год в октябре, благодаря хорошим прибылям, нам удается поднимать стоимость предоставляемых опционов. Сейчас она составляет 14% от базовой ежегодной зарплаты сотрудника. Поэтому каждый лишний год, который партнер остается со Starbucks, он получает еще 14% благодаря цене акций, преобладающей в начале каждого финансового года. Поскольку цена акций растет каждый год, растет и стоимость опционов. Те первые опционы Beanstalk выдавались по цене 6 долларов за акцию. К моменту завершения нашего перехода в сентябре 1996 года цена составляла 33 доллара. Но поскольку мы дважды делили акции, каждый из первоначальных опционов превратился в 4 акции общей стоимостью в 132 доллара. Сотрудник, получавший 20 тысяч долларов в год в 1991, 5 лет спустя мог продать свои опционы, датируемые 1991 годом, более чем за 50 тысяч долларов. Даже без гарантии, что опционы будут хоть чего-то стоить, Beanstalk начал оказывать влияние на отношение людей к компании и к работе. Я слышал выражение вроде «я вкладываю это в кофейные акции», когда кто-нибудь придумывал способ сэкономить деньги компании, скажем, полетев в командировку субботним рейсом, чтобы меньше заплатить за авиабилет. Билеты на субботние и вечерние авиарейсы, как правило, стоят дешевле. Но для командированных сотрудников это означает, что им придется провести лишние сутки в городе, куда они прилетели, прежде чем начать заниматься делами. У людей стали рождаться новаторские идеи по поводу того, как сократить затраты, увеличить объем продаж, создать добавленную стоимость. Они стали разговаривать с посетителями от чистого сердца, как партнеры по бизнесу. Объяснив нашим людям, насколько важно повышать стоимость компании и ее прибыли, мы помогли им понять, как ценно быть владельцем акции. Каждый квартал по сей день мы рассказываем о результатах на открытых форумах и отвечаем на вопросы. Как измерить выгоду от того, что вы прислушиваетесь к своим сотрудникам и разделяете с ними владение компанией? Это невозможно. Но эта выгода может оказаться гораздо глубже и больше, чем вы думаете. Мартин Шонесси был одним из членов команды по росту людей. Высокий, разговорчивый мужчина, с волосами стянутыми в хвост, который принимал и разгружал тяжелые пеньковые мешки зеленого кофе на заводе. Он был потрясен до глубины души, когда его пригласили на встречу вне компании с работниками офиса и попросили внести свой вклад, представив свои идеи руководству. Несколько месяцев спустя он вошел в мой кабинет и сказал, что нам нужен профессиональный менеджер по распространению, фактически прося назначить его боссом. Я попросил его письменно изложить свое предложение и подготовить презентацию для заседания совета директоров. Он так и сделал, и через полгода были приняты меры в соответствии с внесенным им предложением. Однажды, в начале 1992 года, Мартин вошел в отдел кадров, держа в руках письмо, подписанное подавляющим большинством работников склада и обжарочного завода, в котором говорилось о том, что они больше не хотят, чтобы их интересы защищал профсоюз. «Вы вовлекли нас в управление бизнесом», — сказал он. «Каждый раз, когда мы жаловались, вы устраняли проблему. Вы доверяли нам, теперь мы доверимся вам». За все время работы в Starbucks я не испытывал большей гордости, чем при получении писем от партнеров, благодарных за Бинсток. Особенно тронуло меня письмо от Джани Добинспек, которая пришла в Starbucks в 1989 году помощницей Дэйва Олсона и поднялась до поста ответственного за календарное планирование производства на обжарочном заводе Сиэтла. В 1994 году она купила свой первый дом, одноэтажное бунгало с великолепным садом в окрестностях Сьюарт-парка. До этого она жила с сестрой, а теперь смогла приобрести собственное жилье, заплатив первый взнос в 10 тысяч долларов, благодаря продаже части первых акций. Я получаю письма и сообщения подобного рода постоянно. Мартин Шонесси, продав акции Бинсток, купил новенький мотоцикл Харли Дэвидсон. Другой партнер приобрел загородный дом. Еще один купил старинный автомобиль. Одна дама, продав свои опционы, смогла вместе с семьей поехать в гости к родственникам мужа, которых никогда до тех пор не видела. Несколько человек продали опционы, чтобы заплатить за учебу в университете. Подобные истории, на мой взгляд, кристаллизуют истинную важность проводимой нами работы и доказывают, что Starbucks представляет собой нечто большее, чем просто компания, которая покупает и обжаривает кофе, чтобы доставить удовольствие клиентам. Если относиться к сотрудникам как к винтикам, они не ответят тем же, но они не винтики. Каждый — это личность, которой требуется ощущение собственной значимости и финансовые средства для удовлетворения своих нужд и нужд близких. Я старался сделать Starbucks такой компанией, в которой желал бы работать мой отец. Не имея даже аттестата средней школы, он наверняка никогда не смог бы стать директором. Но если бы он получил работу в одной из наших кофеен или на обжарочном заводе, он не ушел бы оттуда в отчаянии из-за того, что его не ценили. Он получал бы хорошие медицинские пособия, владел бы фондовыми опционами и работал бы в атмосфере, где на его жалобы и предложения реагировали бы своевременно и относились бы к ним с уважением. Чем больше растет Starbucks, тем больше тревога, что какому-нибудь сотруднику на одном из предприятий компании не оказывают должного уважения. Если мы не сможем внимательно отнестись к этой проблеме, нам грозит поражение более крупное, чем те недостатки, которые отмечает Уолл-стрит. Starbucks не сможет процветать и завоевывать сердца посетителей без страстной преданности сотрудников. Иногда мы упускаем это из виду, особенно открывая новые кофейни. Но в душе я знаю, если мы будем относиться к людям как к расходному материалу, нам не достичь своих целей и не реализовать ценностей. Эта страсть и преданность — конкурентное преимущество номер один. Потеряем мы его, и игра будет проиграна.